Глава 185. Верная жена, дивную мудростью обратившая к вере мужа-язычника. В бытность нашу на острове Самос боголюбивая и нищелюбивая Мария, мать Кир Павла Кандидата, рассказала нам, что в городе Нисибисе жила одна христианка, муж ее был язычником. У них было 50 милиарисий. Однажды муж говорит жене своей так: «Отдадим наши милиарисии в рост, чтобы получить с этого хотя бы малую прибыль. Ведь, изводя один за одним, мы скоро растратим все». Жена говорит ему в ответ: «Если хочешь отдать их в рост, отдай христианскому богу». Муж говорит ей: «А где этот христианский бог, чтобы нам дать ему взаймы?» Она говорит мужу: «Я тебе его покажу, и ты не только не потеряешь деньги, но он заплатит тебе лихву и удвоит сумму, которую получил». Муж говорит ей: «Пойдем, покажи мне его и дадим ему взаймы». Она, взяв своего мужа об руку, ведет его в святую церковь. В Нисибисской церкви 5 больших дверей. И вот когда женщина привела его на паперть, где расположены эти большие двери, она показала ему на нищих, сказав: «Если ты отдашь им, то это христианский бог возьмет деньги, ведь все они его люди». Тогда муж этой женщины с радостью отдает нищим свои 50 милиарисий и возвращается домой. Через 3 месяца, когда у них вышли деньги, муж говорит жене: «Сестра, христианский бог не считает нужным отдать нам хоть часть своего долга, а мы в крайности». Жена говорит ему в ответ: «Ступай туда, где ты давал деньги, и бог с превеликой готовностью вернет их тебе». Муж бегом бросился в святую церковь. Оказавшись в том месте, где отдал нищим свои милиарисии, и обойдя всю церковь, он не увидел, как рассчитывал, никого, кто бы вернул ему долг, кроме нищих, опять сидевших там. И когда он раздумывал, к кому бы обратиться, из кого спросить, замечает, что на мраморных плитах под ногами у него лежит один большой милиарисий из числа тех, которыми он отделил нищих. Человек этот наклоняется и, подняв монету, идет в дом свой и говорит своей жене: «Вот я сходил в вашу церковь, и, поверь мне, жена, не увидел христианского бога, которого, по твоим словам, должен был увидеть, и он мне ничего не вернул. Только там, где я роздал 50 милиарисий, я нашел на полу вот этот». Тогда достойное удивление женщина говорит ему: «Бог незримо вернул его тебе, ведь незрим Бог и незримой силой своей и дланью правит миром. Но ступай, господин мой, купи чего-нибудь, чтобы мы сегодня поели, а Бог снова позаботится о тебе». Муж пошел и купил им хлеба, вина и рыбы. И, вернувшись, дает жене. Она же, взяв рыбу, начинает ее чистить, и, разрезав, находит во внутренностях придивный камень, так что женщина поразилась его красоте. Она не знала, что это за камень, но все же не бросила его. Когда возвратился муж ее, и они стали есть, она показала ему камень, который нашла, говоря: «Вот какой камень я нашла в рыбе». Он же, взглянув, и сам был удивлен красотой камня, но тоже не знал его природы. После того, как они поели, муж говорит: «Дай мне этот камень, я пойду и продам его, если удастся что-нибудь выручить». Ведь и муж ее, будучи, как я сказал, человеком простым, не знал, что это за камень. И вот он берет камень и отправляется к меняле. А тот был еще и серебряных дел мастером. Уже пришло время закрывать лавку, дело было вечером, и пришедший говорит сереброделу: «Хочешь купить этот камушек?» Серебряных дел мастер, взглянув на него, говорит: «Сколько ты просишь?» Продающий камень говорит ему: «Дай сколько-нибудь». Тот говорит: «Хочешь 5 милиарисий?» А продающий камень, решив, что меняло смеется, говорит: «Столько ты даешь за это?» Сребродел, думая, что пришедший ответил ему насмешливо, говорит: «Хочешь 10 милиарисий?» Тот молчал, в уверенности, что над ним опять подшучивают. Сребродел говорит ему: «Хочешь за него 20 милиарисий?» Продающий молчал, ничего не отвечая. Когда серебряных дел мастер дошел до 30, а потом до 50 милиарисий, клянясь, что заплатит такие деньги, пришедший, подумав, сообразил, что если бы его камень не был очень дорогим, сребродел не предлагал бы за него 50 милиарисий. Меняло же, понемногу набавляя, посулил, наконец, 300 больших милиарисий. Владелец камня согласился на это и отдал камень, и в веселье возвращается к жене своей. Она, увидев его, спрашивает: «За сколько ты продал?» Она была уверена, что муж отдал камень за 5 или 10 фолиев. Тогда муж вынул 300 милиарисий, подал ей и сказал, что продал камень за эти деньги. Она же, подивившись доброте человеколюбца Бога, говорит: «Вот, муж, сколько благ, великодушен и богат христианский Бог! Видишь, он не только вернул тебе, судившему его деньгами, 50 милиарисий, но и лихву, спустя немного дней ушестерив то, что взял взаймы. Знай теперь, нет другого Бога, кроме Него, ни на земле, ни на небесах». Убежденный свершившимся чудом и на собственном опыте постигнув истину, человек этот тотчас принял христианство, вославил Господа и Спасителя нашего Христа с Отцом и Святым Духом. Убежденный свершившимся чудом и на собственном опыте постигнув истину, человек этот тотчас принял христианство, вославил Господа и Спасителя нашего Христа с Отцом и Святым Духом и исполнился величайшей благодарности к своей разумной жене, через которую ему было дано познать истинного Бога.